Баскетболом их игру назвать было трудно, скорее это был какой-то гибрид из регби, борьбы, приемов дзюдо и, собственно, баскетбола. Роль судьи брать на себя никто не решался. Тем не менее, все обходилось без споров и крови. Не было даже драк. Драка влекла за собой помещение в изолятор и лишение свиданий в течение целого месяца. Посетителей было немного, чьи-то жены, подружки. Они сидели на траве у ограды со своими мужчинами и спокойно наблюдали за вознёй под баскетбольным кольцом. Какая-то парочка обратилась к Карлу Ли с вопросом, не могут ли они присесть за его столик, чтобы пообедать. Карл Ли покачал головой, и просителям пришлось довольствоваться местом на траве. Гвен с ребятами умудрилась приехать еще до трех. Заместитель шерифа Хастингс, ее двоюродный брат, распахнул створки ворот, и дети бросились навстречу отцу. Гвен стала выкладывать на стол продукты, Карл Ли ловил на себе взгляды своих товарищей, менее удачливых, чем он наслаждался их завистью. Если бы он был белым или более слабым, или обвинялся бы не в таком серьезном преступлении, от него наверняка бы потребовали поделиться провизией. Но он был Карлом Ли Хейли, поэтому никто особенно долго не задерживал на нем своего взгляда. Игра шла с обычным азартом, и, смотря на мечущихся по площадке мужчин, семья приступила к еде. Тоня села рядом с отцом. «Они начали сегодня утром сбор средств для нас», сообщила Гвен мужу после еды. «Кто они?» «Церковь. Преподобный Эйджи сказал, что все негритянские церкви графства по воскресеньям устраивают сборы для семьи и на адвокатские расходы». «Сколько же они собрали?» «Не знаю. Он сказал еще, что так будет до самого суда». «Но это неплохо. А обо мне он что-нибудь говорил?» «Что-то такое о твоем деле и все прочее. Сказал, что расходы нам предстоят большие и что нам понадобится их помощь. Говорил еще о христианской взаимопомощи и все в таком роде. Назвал тебя героем своего народа». «Какая приятная неожиданность», — подумал Карл Ли. Он предполагал, что церковь окажет какую-то поддержку, но ни разу не пришла ему в голову мысль о деньгах. «И сколько же храмов этим заняты?» «Все наши церкви — графство». «А когда мы получим деньги?» «Про это он ничего не сказал». «Уж не раньше, чем он отсчитает себе свою долю», — заметил про себя Карл Ли. «Ребята, берите-ка свою сестренку и пойдите, поиграйте вон там у забора. Нам с мамой нужно поговорить. Только будьте поосторожнее». Карл Ли-младший и Роберт взяли Тоню за руки и направились туда, куда велел им отец. «Что говорит врач?» — спросил Карл Ли, глядя детям вслед. «Она поправляется. Челюсть срастается нормально. Мосты через месяц, видимо, можно будет снять. Пока еще она не в состоянии как следует прыгать и играть, но это ненадолго. Иногда еще чувствуется боль». «А как с другим?» Прикрыв лицо руками, Гвен покачала головой. Из глаз ее потекли слезы, она расплакалась. Голос ее дрожал, когда она, наконец, заговорила. «У нее никогда не будет детей. Он сказал мне...» Остановившись, она вытерла слезы и попыталась продолжить, но не справилась с рыданиями и уткнулась лицом в бумажное полотенце. Карла Ли охватила вдруг ужасная слабость. Упершись лбом в ладони, он крепко сцепил зубы. Его глаза увлажнились. «Что он сказал?» Гвен подняла голову и, борясь со слезами, заговорила срывающимся голосом. «Он сказал мне во вторник, что там у нее слишком уж большие повреждения». Пальцами она пыталась вытереть мокрое лицо, но он хочет послать ее на осмотр к специалисту в Мемфис. «То есть он не уверен?» Она покачала головой. «На 90%. И все-таки он говорит, что ее стоит показать другому врачу. Мы решили сделать это где-нибудь через месяц». Оторвав кусок от бумажного полотенца, Гвен вытерла лицо. Такой же кусок она протянула мужу, который быстрым незаметным движением промокнул глаза. Сидевшая на траве у забора, Тоня слушала, как ее братья спорят о том, кому из них быть шерифом, а кому сидеть в тюрьме. Глаза ее были неотрывно устремлены на родителей. Она видела, что они начали разговор, потом стали качать головами, а затем она увидела, как они плачут. Тоня знала, что с ней что-то не так. Она начала тереть глаза и тоже расплакалась. «А хуже всего с кошмарами», — проговорила Гвен, нарушив недолгое молчание. «Каждую ночь мне приходится ложиться с ней. Ей снятся мужчины, которые гонятся за ней через кустарник, мужчины, прячущиеся в шкафах. Она просыпается с криками, вся мокрая от пота. Доктор считает, что ее должен осмотреть и психиатр. Говорит, что какое-то время будет еще хуже, прежде чем дело пойдет на поправку. Во сколько это обойдется? Я не знаю. Я пока еще никому не звонила. Позвони. А где он находится, этот самый психиатр? В Мемфисе. Понятно. А как у ребят с ней? Они просто молодцы. Относятся к ней очень бережно. Но ее ночные кошмары пугают и их. Она же будет их своими криками. Мальчики вскакивают с постелей и бегут к ней, чтобы как-то помочь. Но я же вижу, что они пугаются. Прошлую ночь она не могла уснуть до тех пор, пока ребята не улеглись на пол рядом с ее кроваткой. Все мы так и лежали, без сна, да при включенном свете. С мальчиками все будет нормально. Они так скучают по тебе. Ну, долго это не продлится. Карл Ли улыбнулся. Ты и в самом деле так думаешь? Теперь я уж и не знаю, что мне думать. Но я в любом случае не собираюсь провести остаток жизни за решеткой. Я опять нанял Джейк. Когда? Вчера. Этот парень из Мемфиса так и носа своего не показал, даже не позвонил ни разу. Я послал его ко всем чертям и снова обратился к Джейку. Но ты же говорил, что Джейк слишком молод. Я был неправ. Он молод, но он знает свое дело. Спроси Лестера. Судить-то будут тебя. Карл Ли поднялся и медленно пошел вдоль забора. Мысли его были заняты двумя парнями, сейчас мертвыми и закопанными в землю где-то там, далеко, чья плоть была уже охвачена тленом, а души горели в адском огне. Перед тем, как отправиться туда, откуда нет возврата, они успели столкнуться с его крошкой. Много времени у них это не заняло, и за каких-то 2 часа они искалечили ее нежное тельце и, похоже, повредили рассудок. Обошлись с ней столь бесчеловечно, что теперь их дочка никогда уже не сможет иметь своих собственных детей. Так подействовали на ее разум, что девочка с ужасом ждет, что кто-то набросится на нее, выскочив из шкафа. Сможет ли она когда-нибудь забыть обо всем этом, стереть эти чудовищные воспоминания? Придет ли ее маленький внутренний мирок в норму? Может, психиатр и вправду поможет? А другие дети? Позволят ли они ей чувствовать себя такой же, как они? Ведь, скорее всего, они считают ее всего лишь маленькой чернушкой, отпрыском какого-то черномазого. Незаконным, естественно, как, собственно, и все их дети. Да, для таких быть изнасилованными — самая обычная штука. Он вспомнил, как те двое выглядели в суде. Один гордый, другой напуган до смерти. Он вспомнил, как они спускались по лестнице, не подозревая того, что их ждет, и ужас в их глазах, когда они увидели перед собой человека с М-16 в руках, звуки стрельбы, крики о помощи, вопли, их тела, упавшие друг на друга в наручниках, бьющиеся в агонии, уходящие в никуда. Он стоял и улыбался, даже смеялся, глядя на изуродованные головы, с которых пулями снесло половину черепа, и когда тела их застыли в полной неподвижности, он побежал. К Арл Ли сейчас улыбался. Он испытывал гордость за то, что сделал. Первая его жертва, желтолицый вьетнамец, бередила ему душу гораздо дольше.